Глава 24. Я услышала грохот внизу и замерла, прислушиваясь. Опустила руку с валиком, которым только что наносила краску на стену нашей будущей спальни. Сердце взволнованно забилось. Меня до сих пор иногда накрывало необоснованными страхами, когда я оставалась в одиночестве. Я боялась, что в дом кто-нибудь ворвется, нападут на Диму или меня. Как бы меня ни успокаивал мой демон, я не могла до конца поверить, что к нам не приедут за долгами люди Зотова или Расул не решится на месть за унижение. Или, не дай бог, объявится какой-нибудь дальний родственник Акиевых, который решится на кровную месть за их смерть и разыщет нас в соседнем городе. Я осторожно положила валик в кювету и вытерла руки, чуть измазанные светло-голубой краской, а домашнюю маечку так и не найдя тряпки. «Дим, это ты?» — позвала я его. В ответ что-то еще грохнуло на первом этаже, но достаточно глухо, чтобы я поняла, что это кажется в гараже, который был пристроен смежной стеной к дому. Захотелось взять валик обратно и использовать его как оружие самообороны. Так, успокоиться. Только панической атаки мне не хватало. В прошлый раз и так Диму перепугало до потери водительских прав, и он возил меня в клинику на мопеде. Мы теперь оба немного поломанные, но это делает нас только ближе. Я будто бы забрала от него немного сумасшествия, чтобы облегчить ношу. Зато ему намного лучше, и демоны давно не объявлялись. Длинно выдохнув, я слегка успокоилась и пошла в сторону лестницы на первый этаж. Дом семьи Строговых действительно большой, и нам его еще долго придется ремонтировать. Но я верю, что из него получится потрясающее гнездышко для двух заблудших душ, как мы. Где-то на середине лестницы я начала слышать совсем другие звуки. Теперь это было похоже на короткие глухие удары и... О, боже мой! Резкие выдохи, которые я ни с чем не смогу спутать. Так звучит мой демон, когда его бьют. Я уже не помню себя, неслась в гостиную, где у нас был большой запыленный камин. Схватила кочергу из стойки возле него и побежала обратно, схватив ее на изготовку как дубину. Я всех поубиваю, кто тронул моего демона. В дверь из коридора, ведущую в гараж, я впрыгнула так резко, что сама себя напугала бы, если бы не пыталась нападать. Чью тут голову проломить кочергой? Мне предстала такая картина, что я стала как вкопанная и глупо моргнула. «Демон, у меня тут сердце чуть не остановилось, и я уже готовилась крушить и убивать, а он грушу лупит. Не знаю, где он ее нашел, но, кажется, она и раньше тут висела, судя по крюку в потолке. Ближе к выезду и широким полуоткрытым воротам стоял пикап с открытым капотом, который он ремонтировал уже который день. Инструменты лежали вокруг, и масляные тряпки валялись где только можно, но никаких врагов». Демон же, одетый в одни спортивные штаны, босиком стоял на грязном полу и увлеченно бил грушу то руками, то ногами. Я опустила кочергу и залюбовалась его сильным полуобнаженным телом. Голый торс лоснился от выступившего пота. Мощные мышцы перекатывались под загорелой кожей. Демоны на татуировке яростно орали, напитанные адреналином и ражем боя. Джеб-джеб-кросс-мидл-лоу-кик. Я знаю, как называется каждый удар. Я вижу силу, с которой он бьет. Джеб-джеб-мидл-печень-хай-кик. И враги падают на пол, корчась от боли, кровь брызжет в стороны, кости ломаются с хрустом, как пересохшие доски. Никому не спастись. Мой демон вошел в раж, мой воин, мой защитник, мой мужчина. Я выдохнула разгорающийся внутри меня жар. Как же он прекрасен. Как же бьется мое сердце, распирая грудную клетку от вида этого невероятного мужчины. Кочерга выпала из моих рук со звонким грохотом. И демон резко обернулся, готовый ударить врага, подло напавшего со спины. Но это всего лишь я в майке и шортах, измазанная краской. Маленькая, слабая, беззащитная пожирательница демонов. Я с разбегу запрыгнула на него, обнимая руками и ногами, и впилась глубоким жадным поцелуем. Дима удивленно вдохнул, замер, а потом замычал и обнял меня, прижимая еще крепче к своему разгоряченному тренировкой торсу и всасывая в рот мой язык. Его мышцы гудят, его сердце гулко бьется под ребрами и пастями демонов. Его руки, как раскаленное железо, что только вынули из печи. Я чувствовала, как в нем бьется и течет по венам адреналин, подмешиваясь к моему через жар и запах его мощного тела. Я вдыхала и сходила с ума, трепетала внутри, будто меня бьет током куда-то в середину живота. Я стиснула его ногами еще сильнее. «Мой демон!» — зашептала между поцелуями. «Хочу тебя, хочу прямо сейчас!» «Ох, зайка!» Он пожирал мою шею, потом снова губы, едва успевая вдохнуть. «Какая ты, какая!» И зарычал, не в силах подобрать правильных слов. «Я голодная, я бешеная, я неутомимая. Я хочу моего демона, а он хочет меня. Мы сцепившимся стонущим клубком врезались в стеллаж, потом в стол, снесли с него инструменты и банки. Все повалилось на пол с грохотом, но нам было все равно. Мы целовались до исступления и потемнения в глазах. Демон усадил меня на стол и сорвал майку одной рукой, просто задрав ее вверх и через голову. Толкнул меня чуть от себя, чтобы я отклеилась от его губ, и я повалилась на какие-то канистры на столе. Снова зарычал, оглядывая меня бешеным черным взглядом, будто сейчас разорвет на части и съест. Схватился за резинку моих спортивных шорт и потянул вместе с трусами. Отшвырнул куда-то за спину, а я тут же развела ноги, чтобы он вернулся ко мне. Мой горячий и необузданный, мой адский сексуальный демон. Штаны упали с его бедер даже быстрее, чем с меня шорты. Его член стоял торчком вверх, и я не могла отвести от него глаз, наслаждаясь этим внушительным совершенством. Я хочу его, хочу в себе, прямо сейчас. «Демон!» Застонала я, протягивая к нему руки. «Я сейчас умру, меня разорвет от желания». Он вернулся, вцепляясь руками в грудь, губами врезаясь в мои и продолжая целовать, будто сожрать хочет. Протянул меня к себе за бедра, член вжался в мои текущие соками от нетерпения складочки, вызывая у меня восторженный нетерпеливый стон. Я схватила его руками за плечи, обвела мышцы, скользнула вниз по спине ногтями, отчего теперь стонал и рычал он. Вцепилась в его каменное от напряжения ягодицы и сжала, притягивая к себе ближе. «Ну же!» Демон резко прервал пытку поцелуями и развел мои колени руками еще шире, тут же вонзился в мой раскрытый влажный бутон налитым пульсирующим членом и вошел сразу на всю длину. Я выгнулась и вскрикнула, закрывая глаза, а он начал двигаться, держа меня за бедра и насаживая на себя, одновременно подаваясь вперед. Наши тела врезались друг в друга шумом сорванного дыхания, с громкими шлепками и грохотом банок и канистр на столе, ходящим ходуном от его напора. Я вскрикивала на каждом толчке, разгораясь и расплавляясь от желания и страсти, от движения члена внутри меня. Я горю, я тону, я умираю в его руках. Демон поднял меня со стола, подхватив под бедра, и теперь только его сильные руки подбрасывали меня, насаживая на каменный член. Наши тела прижались друг к другу, наш жар и стоны смешались в один. Я вцепилась в его шею руками, помогая подпрыгивать. Внутри меня все сжималось, как огромная пружина. Мышцы сводило, будто судорогой. «Я сейчас...» Мой демон зарычал, переходя в стон, и я взорвалась изнутри испепеляющим оргазмом. Огненная волна разошлась по телу, подгоняемая его движениями, толчками двинулась от живота в сердце. Руки и ноги ударила в голову и перехватила дыхание. Я распалась на части, теряясь в ощущениях, которых было так много, будто я и Дима смешались в одно пульсирующее, стонущее нечто. Демон запрокинул голову, выдыхая свой оргазм, который шел под моими руками и ногами по его телу, дрожью, спазмами, рывками бедер и пульсом члена внутри. И все это, как молнией, било в меня, заставляя кончить еще раз. Я не помню как, но мы снова завалились на несчастный скрипнувший стол и сорвано задышали, пытаясь прийти в себя. Обняли друг друга, шаря как безумные ладонями по горячим потным телам. Демон целовал меня, куда мог дотянуться, а я его, и не было большего в моей жизни экстаза, чем это мгновение. В итоге замерли, тяжело дыша и обнявшись. Спустя пару минут Дима не выдержал. «А ты чего с кочергой-то? Сказать, что хотела?» Я рассмеялась в ответ, не зная, что уже отвечать. «Я посуду забыл помыть, стульчак не опустил». Я засмеялась еще громче, понимая, что он меня дразнит, потому что бытовые проблемы вообще никогда никого из нас не волновали. У нас все само собой получалось вместе. Ему явно нравилось меня не только трахать, но и смешить, потому что он уже сам любовался вовсю, радостно сияя. «Ты меня напугал». Я шутливо шлепнула его по плечу. «Я услышала грохот, потом звуки ударов, думала, тебя там кто-то избивает. Вооружилась и ворвалась». Демон тут же посерьезнел и выпрямился, отпуская меня и упирая руки в бока, пригрозил мне пальцем. «Во-первых, если ты слышишь грохот и звуки борьбы, ты прячешься и зовешь на помощь, а не врываешься с кочергой наперевес. Ты же не знаешь, кто там и в какой ты окажешься опасности. Поняла меня? Ни в коем случае не идешь проверять сама». Я внезапно вспомнила историю гибели его сестры, и мне тут же стало не по себе. Закусив нижнюю губу, я виновато закивала. Об этом я не подумала совсем. Если бы и со мной что-то случилось точно таким же образом, демоны точно утащили бы Диму безвозвратно. А во-вторых, — осторожно спросила я, глядя на него, как кролик на удава. «А во-вторых, иди ко мне, ты ж моя тигрица ненасытная». Он подхватил меня на руки, снова усаживая на себя, как обезьянку на пальму, и поцеловал так сладко, что пальчики на ногах завернулись. «Какая страсть! Как ты на меня набросилась! Я тащусь от тебя, зайка!» «Это я от тебя без ума!» Я зацеловала его лицо. «Ты такой классный, мужественный, мощный! Я просто не смогла устоять!» «Как же я тебя люблю!» Он закрыл глаза и зацеловал мои губы, пока они не начали ныть. Потом оторвался с трудом и осмотрел мое лицо. «Идем в душ, ты вся в краске!» «А ты в масле!» Я подняла взгляд на масляный след у него на лбу. Видать, мазнул, когда пот вытирал грязной рукой. Тебя надо отмыть. Ух, я сейчас кого-то натру до блеска и скрипа. Он понес меня в ванную комнату на первом этаже, не разжимая объятий. А потом сожру. Утащу на наш матрас и такое с тобой сделаю. Никаким крутым эскортницам и не снилось. Будешь просить пощады и добавки. Обещаешь? С придыханием и восторгом спросила я, когда мы валились в приоткрытую дверь. Демон занес меня в душевую кабину и поставил на пол, поднял подбородок кончиками пальцев и очень нежно поцеловал. «Обещаю тебе всего себя и до конца дней моих». «И я», — прошептала я, теряя дыхание от любви к нему, — «обещаю себя навеки». Мы слились в поцелуе, и в тот же момент на нас разразилась летним теплым дождем вода из душа, смывая с нас краску, масло и слезы счастья. Грязь и ужасы прошлого, чтобы остались только чистые, заново рожденные мы, рожденные друг для друга в самом ужасном и неподходящем для любви месте, среди крови и боли, между поражением и победой, в горе и радости. Мы будем вместе навсегда, потому что мы выиграли.